Глава 13. Эльф смотрел на потрепанного Цезаря с болью в глазах. «Можно проследить, куда побежала кошка», — тихо сказала я. «Она оставила следы на снегу. Ее одежда здесь, а значит, она не может прикинуться горничной. Скорее всего, фея побежит к порталу, к тому неучтенному и незащищенному от проникновения камину». «Я с вами», — в дверях спальни появилась одетая Дианка. «У меня к этой кошке личная претензия». «Останься с Цезарем», — отрезал Леодор. «Я сам найду ее». «Нет, вечером займется лекарь. Вам я буду полезнее». Дианка упрямо мотнула головой и потянулась за шубкой, висящей на крючке. «Если кошка запрыгнет в портал, вам туда не попасть, а у меня сохранился маяк, который привел вас в заброшенный особняк». Она открыла ладонь и показала нечто похожее на маленькую булавку. «Как только я окажусь на той стороне, следуйте за мной». Элеодор не стал спорить. Кивнул своим, и с нами отправились еще два человека. Они обследовали снег и со сноровистостью ищей кинулись по кошачьим следам. Но в парке следы обрывались. Сыщики закружили на месте. Аллеи были расчищены от снега. И по ним с утра прогулялась целая армия гостей с детьми. Я расстроилась, что нас так скоро постигла неудача. Но меня успокоила Диана. «Эти двое – оборотни», – шепнула она мне. После встречи с медведицей и ее вонючим колдуном я уже ничему не удивлялась. Этот мир был разнообразен мыслящими видами. Оборотни привели нас на задний двор к лестнице, ведущей в подвальное помещение. Дверь, хоть на ней висел замок, оказалась не запертой. Мы вошли в темное сырое подземелье. Оборотни потянулись к факелам, торчащим на стене, но Элеодор остановил их и зажег пылающим огнем светоч. Он поплыл впереди нас. Чувствовался сквозняк, и огненный шар чутко реагировал на него. Благодаря потоку воздуха мы смогли понять, откуда дует. Пришлось поплутать по длинным коридорам, ведущим в разные стороны, пока мы не оказались в заброшенной комнате. Здесь были свалены в кучу доски, кирпичи и какое-то тряпье. Видимо, строители так и не убрали за собой мусор. Оставалось только догадываться, для чего создавалось это помещение. Две длинные скамьи были накрыты старыми тюфяками. «Здесь спали те самые псы, которых вы положили», — доложил один из сыщиков, брезгливо сморщив нос. «А они кто?» — шепотом спросил я у Дианы. Она не успела ответить. У оборотней тонкий слух, поэтому не без гордости в голосе отозвался второй сыщик. «Мы — волки». Здесь не было камина, но стояла наспех сложенная печь. Ее стены были черны от сажи. Скорее всего, возле нее грелись во время возведения дворца. Но временное сооружение давно не знало огня. Металлическая створка была распахнута настежь. Один из оборотней снял с нее клочок голубой шерсти и показал Леодору. «Мы нашли незащищенный от визита врага камин», — мысленно порадовалась я. «Вернее, его подобием». «Надеюсь, ты проявишь благоразумие. Мне хватит проблем с одной». Эльф посмотрел на меня свысока. Я громко сглотнула и изобразила некое подобие кивка. «Ну, я пошла?» Дианка посмотрела на Элеодора. «Я же говорила, что вам без меня не справиться». Не дожидаясь ответа, она стянула с себя шубку и бросила ее на скамейку. Тряхнула волосами, избавляясь от шпилек. На мочке ее уха сверкнула та самая булавка-маяк, которую Диана недавно показывала нам. Оборотни стыдливо отвернулись. Оставшись в одной тонкой рубашке, внучка Оли подошла к печи. Оглянулась на эльфа. Как бы она ни хорохорилась, я прочла в ее глазах страх. «Только, пожалуйста, не задерживайтесь, как в прошлый раз», — произнесла она и встала на четвереньки. Ее рубашка раздулась пузырем, и вскоре из нее выскользнула хорошенькая кошечка с рожками и переливающимися прозрачными крылышками. Мяукнув, она прыгнула в печь и... исчезла там. «Цезарь меня убьет», — Выдохнул эльф и накрыл ухо ладонью. Он к чему-то прислушивался. Я смотрела на него во все глаза и только поэтому заметила, как расширились его зрачки. «Дайте мне оружие». Один из оборотней вытащил из кобуры что-то вроде увесистого нагана, который эльф сунул за пояс. Махнув сыщиком рукой, он подбежал к стене, на которой открылась черная дыра. Из нее несло знакомой вонью. Эльф прыгнул в нее, следом шмыгнули два огромных волка. Я оглянулась на валяющуюся на полу одежду, не понимая, когда они успели обернуться. Меня с собой никто не звал и, как поняла, не собирался, надеясь на мое благоразумие. Но с недавних пор я с ним распрощалась, поэтому, недолго думая, сиганула в черный провал. Вывалившись с другой стороны, я поняла, что нахожусь в той же самой комнате, где меня пытали. Только кресло императрицы на этот раз пустовало. Но я застала не менее интересную картину. Посреди комнаты стоял вонючий маг и держал за шкирку синюю кушку. Та извивалась и пыталась достать его коготками. Но маг не мог выпустить ее, так как кошка служила гарантией безопасности. С двух сторон на него скалились волки, шерсть на загривках которых стояла дыбом, а за спиной застыл Леодор. Его нож грозил перерезать колдуну горло. «Ты зачем здесь?» — спросил меня эльф с укором. Но колдун не понял, что обращались не к нему, и дрожащими губами проблеял. «Жду императрицу. Она вот-вот появится». Маг покосился на дверь, за которой уже слышались тяжелые шаги. «Отпусти кошечку». Тихо, но пробирающим до дрожи голосом произнес Элеодор. «Не могу. Лучше убейте». Маг помотал головой, отчего на его шее появилась кровавая полоса. Нож эльфа был слишком острым. Тяжелые шаги приближались, и волки потрусили к двери. Встали по обе стороны от нее, но так, чтобы вошедший сразу их не заметил. Скрипнули петли, и на пороге появилась императрица. Вошла тяжело, волоча за собой длинную шубу. Сразу оценив обстановку, застыла у двери. «Надо же, живой!» — произнесла она, встретившись глазами с эльфом. «Надеюсь, друг твой Цезарь уже протянул ноги?» «Не дождешься». «Почему же?» «Нож в твоих руках, пока не напьется эльфийской крови, не остановится». «Да то и заговорен. Он только ждет момента, когда ты расслабишься. Ты сколько угодно можешь поить его чужой кровью, но он всегда будет жаждать твоей». Она грузно потопала к креслу. Опустившись в него, вздохнула. Волки встали за спиной трона, готовые броситься по команде. Их глаза горели желтой ненавистью. Я по стеночке перешла на другую сторону и встала за спиной Элеодора. Здесь мне было безопаснее. Императрица усмехнулась, заметив мой маневр. «Спасибо, привела таки эльфа. Умничка. А я все думала, когда появитесь?» «Если бы я могла, сейчас полыхнул бы огнем из ноздрей. Хорошо, что Элеодор уже знает, что я не Селестия. Иначе решил бы, что его бывшая устроила ему ловушку и предала в новый раз». Меня поражало спокойствие императрицы. В наших руках ее черный колдун. За троном оборотни. Она не могла не чуять их запах. И на что надеяться? А может, медведица сильный маг и в любой момент может повернуть ситуацию в свою пользу? Или устала от жизни и ничего не боится? Я могла ее понять. Погибли все ее родные. Отец, муж, сын. Сама была вдовой. Поэтому знаю, как тяжела тоска по любимым. Но с другой стороны, императрица – мощный рассадник черной магии. И давно пора оборвать эту запретную практику. «Что ты хочешь, принц?» Правительница Сагоса подняла на него суровый взгляд. Ее маленькие глаза буравили эльфа. «Хочу знать, кто убил Селестию». Императрица перевела взгляд на меня. Я пожала плечами, мол, сама ничего не понимаю. Тебе разве недостаточно вымоленной у триединого бога женщины? Она вопрошающе подняла мохнатую бровь. Это не Селестия, отрезал эльф. Я Вера. Буркнул я, чувствуя себя попугаем, который беспрестанно твердит одно и то же, но никто его не слушает. Ах, вот почему я не смогла пробудить в тебе ненависть к твоему убийце. Она громко хмыкнула и откинулась на высокую спинку кресла. Что ж, я открою вам тайну гибели Селестии, поскольку никто из вас отсюда живым не уйдет. Она подняла руку и пошевелила пальцами. Дверь с грохотом закрылась, отрезая путь в коридор. Стены дрогнули и превратились в каменный монолит. Исчезли окна под потолком и черная дыра портала. В каменном мешке стало темно, и даже плюющийся огнем светоч потускнел. Я с беспокойством перевела взгляд на старую императрицу и перестала дышать. Старуха изменилась. Черты ее лица сделались резче. Крупный нос вытянулся и почернел, а верхняя губа приподнялась, не в силах скрыть желтые клыки. У оборотня началась трансформация. «Что ж, слушай правду. Не думаю, что тебе после нее сделается легче. Сам напросился». Звериные зубы не позволяли императрице четко произносить слова, поэтому приходилось напрягаться, чтобы понять смысл. Я даже сделала шаг ближе. Мешала хихиканье смердящего мага. Затихла кошка в его руках. Я видела, какими большими стали у нее глаза. Вонь в комнате усилилась. Волки напряглись и приготовились к прыжку. Императрица постучала пальцами по подлокотнику. И я увидела, как у нее растут когти. Звук, расползающийся на ее плечах ткани, резал слух. «Селестия была любовницей моего сына». Я посмотрела в лицо эльфу. Элеодор сжал зубы. Он говорил, что взял жену девственницей. Оказалось, и здесь вранье. Из-за нее Паруб отказывался жениться. Хотя каких только красивых девушек я ему не приводила. Я растила сыл с пеленок. Муж притащил на свою голову это длинноухое отродье. Нашел при мертвых родителях во время очередного набега на Фонвер. Мы воспитывали ее как родную. Вместе с моим сыном она проходила все тяготы обучения. Была умелой в бою. И, как выяснилось, в постели. Медведица подняла тяжелый взгляд на эльфа. Я видела, как покраснели кончики его ушей. Мне бы подойти и обнять его, но я боялась сделать лишнее движение, чтобы не запустить цепную реакцию случайных ошибок, могущих привести медведицу в ярость. Я нашла способ избавиться от эльфийки. Сказала, что разрешу им пожениться, если она проникнет во вражеский стан и соблазнит тебя. Или кого-то из твоих братьев. Она доносила нам. Мы знали наперед любой ваш шаг и были готовы. Но на ее крючок попался именно ты, наследник. И мы попросили, чтобы она продолжила игру. Тем более тогда, когда ты изъявил желание жениться. Мой сын был взбешен. Он был против и допустил ошибку. Горячий был мальчик. Медведица замолчала. Я видела, как ее глаза наполнились слезами. Именно Пару прислал тебе письмо, где рассказал о прошлом твоей невесты. Выложил, что она работала на императорскую разведку. Дурак! Хотел, чтобы Сесилия умерла. Но ты был так влюблен, что простил ее. Сэс клялась тебе в любви, чтобы ты вновь начал ей доверять. Когда мы приказали убить тебя, наследника Фонвера, она согласилась.